Блин, Даня, ты время видел? Братан, там видел, ну все, началось. Короче, началось. Сейчас там в Павлограде, короче, все рвется у хохлов. Ну там просто ад. Авиация, наша авиация в небе. Наши подводные лодки вышли из бухт. Наши корабли вышли из бухт. Сейчас ракеты, короче, заряжены. Короче, сейчас вот эту ночь просто уже все началось. Понял? Даня, я тебя прошу, пока наши не применят тебя, у меня больше не буди. Понимаешь? Просто больше не буди меня. Братан, ну, Давай я уже думаю, раньше, чем через раз 3 дня не применят, ну да, ну извини, давай, короче, туда что-то скажем уже. раз ты уже мне набрал, давай уже тогда по боевой обстановке. Давай. Ситуация немножечко меняется в позднее время такое, да, и Данил потребовал от меня, значит, записать видео. Я уже сказал, не буду сегодня записывать. Он говорит, не запиши. И мы решили записаться. Давай по боевой обстановке Да. пройдемся. Всем, друзья, привет. У меня для того, чтобы заставлять админа работать, пришлось сделать куклу Вуду. Я, в принципе, ее им продемонстрировал. Он понял, что лучше не спать, и лучше все-таки записаться. То есть ты хочешь сказать, что ты сделал мою куклу Вуду и тыкал ее иголками? То есть ты, получается, как настоящий хохол. Они вот обычно этим занимаются и присылают мне в Нет. бот. Понимаешь? А ты тут, получается, как Тут же нет, это же, братан, это же решил по их африканский. стопам пойти. Это же африканская тема. Как Ну, правильно, ну, африканская, ну, как раз, ну, а кто им будет? по-другому москалей заставлять работать, Кто понимаешь? этим будет еще заниматься, как не хохлы африканскими темами? Ладно, давай, у нас, что у нас там? У нас, по нашей информации, значит, задвигался противник потихоньку. Начали, значит, активно двигаться бензовозики, да? По многим направлениям замечено, значит, наши подписчики сообщают нам, что начали на дорогах появляться бензовозы. Это говорит о том, что подтягивают, значит, технику, потихонечку начинают выдвигаться. В целом ситуация боевая не особо изменилась. Также локально идут боевые действия по-прежнему Бахмут. И все вот локации, которые были активны, они до сих пор как бы активны, там идут бои. Что можешь добавить ты еще? Перемен нет, но на Бахмуте там есть продвижение по улицам, но по фронту, в принципе, особых продвижений больше нет. Ну, позиционные бои, понятно, артиллерийские дуэли, все это понятно. Вот. По Кстати, знаешь, поводу... о Бахмуте, вот мы сейчас пока не начали, ни дальше не ушли, да, вот, кстати, интересные цифры озвучены были Евгением Викторовичем, 500 человек в день уничтожение противника на Бахмуте, то есть, получается, в день противник теряет на Бахмуте усиленный батальон, да, 500 Да, человек. ну это, я так понимаю, это убитые и раненые, Ну, все но равно тем пришли люди и не менее. вышли из автобуса, и их понесли на Да. носилках в другой автобус. Ну, как бы. Видишь, он говорил о том, что каждые 20 минут 10 человек они бросают резервы. Да, Каждые ну, 20 минут. То есть давай это, ну... тогда погнали дальше. Да, по поводу движений противника еще вот, кстати, есть еще фиксация движения тяжелой техники и систем ПВО, в том числе импортные. Вот. Сейчас был нанесен удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, в районе Павлограда. Там, кстати, территория очень, ну, этот участок очень насыщен ПВО. Там в основном С-300 стоят, что, в принципе, тоже активно. Тем не менее, наши чем-то ударили, что украинское ПВО не отреагировало. Это прекрасно. Там долго детонирует, то есть попали куда нужно. И некоторые украинские источники говорят о том, что там действительно что-то было важное, как раз перебрасывалось под грядущее наступление. Поэтому, в принципе, хорошо, что наши работают. Нужно понимать, что дело не только в возможности поразить противника глубоко в тылу, а дело еще в точности разведданных, чтобы не поражать поля или пустые объекты. Нам нужно понимать время и место. Я тебя немножко перебью. Поля и пустые объекты пусть поражают. Самое главное, чтобы не поражали жилые дома. Если у нашей ракета кривая какая-нибудь улетела в поле, хрен бы с ней. Но если мы попали в какой-то там дом и там оказались, значит, гражданские люди, вот это беда. Вот, ну, я Не, вот ну это здесь понятно, такую но небольшую поправку сделаю. да, здесь момент такой, что таких фактов крайне мало, и наши чересчур гуманно и избирательно к этому относятся, потому что мне точно известно, что если рядом с каким-то серьезным военным объектом есть жилые дома, то этот объект не всегда поражается. Ну, часто поражение жилых домов происходит из-за работы украинского ПВО. Не сама ракета не долетает, как это было в самом начале в Киеве, мы видели по этим торсионным следам, да, когда ракета просто не набрала высоту и ушла в сторону и попала в многоэтажку. Также и когда ракета ПВО перехватывает нашу ракету, отклоняет ее маршрута, да, или сама падает. Такие случаи бывают. Но в отличие от противника, целенаправленно никогда жилые дома не поражаются, никогда и избегаются максимально даже риски такого поражения. Кто бы там что ни говорил. Как-то так. Ну, я считаю так. Мое мнение такое. Ну, сейчас я вот смотрю, весь интернет там радуется тому, что мы там куда-то попали в какую-то станцию и что-то там сдетонировало. Ну, слава богу, что мы хоть куда-то попали, да. И единственное, что меня не радует, да, то, что, допустим, это попадание, оно не сорвет наступление. Да? То есть это капля в море. Это капля в море. То есть, да, попали, да, в ладоши похлопали. Многие там телеграм-каналы патриотически настроены, они там покричали, ура, ну, там, шо с ебалом, хохлы, да. Но в целом наступление как было, так оно и будет. Оно не сорвется от этого попадания. В любом случае, на подобные вещи нужно обратить внимание, нужно хвалить, что попали. Потому что мы и так слишком много критикуем. Кроме того, многие телеграм-каналы сообщают о том, что уже у нас в небе и бомбардировщики, тушки, да, и подводные лодки, и корабли вышли с бухт. То есть этой ночью какие-то будут серьезные поражения многих целей на территории подконтрольной Украине. Поэтому посмотрим, я думаю, еще не вечер. Судный и день. В целом, в любом случае, когда хоть куда-то попали, то наступление будет не таким мощным. То есть каждый такой удар, он ослабляет противника в любом случае. Поэтому нужно просто, чтобы их было больше. И нужно, чтобы мы, как бы, наша команда не боялась наносить эти удары. И самое главное, чтобы у нас было достаточно средств поражения, достаточно ракет, достаточно беспилотников. Главное, чтобы даже в избытке. Но... Отдельно хотел еще... Да-да-да. Говори. Отдельно хотел бы по поводу вчерашнего разговора, да, там сегодня со мной связались ребята с АБТФ «Каскад», офицеры, сказали, что Ленина – это командир сил специальных операций МГБ, ДНР. Он ранее был награжден звездой Героя Российской Федерации. Абсолютно заслуженно. Вот абсолютно заслуженно. Да. Вот, а Гранит и Дикий Алексей Александрович, они награждены звездой Героя ДНР. Я думаю, что будет абсолютно справедливо, если все-таки в будущем они также будут награждены героями Российской Федерации. Ну, тут даже не в будущем, тут они уже за Мариуполь даже, ну, заработали. Они заслужили, да, но мы же не можем как бы повлиять, да, нас же, по сути, мы можем не только озвучить. Для тоже... наших подписчиков, да. Да, потому что мы знаем случаи, когда дают и за меньшее высокие такие награды. Нам много очень людей, вот мне лично, наверное, человек, ну, может, 15 написало о том, что почему вы не комментируете видео, значит, Евгения Викторовича и Пегова, что же вы молчите, что же вы молчите. Я могу сказать так, ребят, те люди, которые следили вот за нашим каналом, который мы вели с Владленом Татарским с 2019 года, с 2019 года, они все то же, что сказал Евгений Викторович, слышали это уже в 2019 году. Вот с 2019 года мы говорим подобные вещи. Да? Мы говорили о том, что высшая школа генералов, мы ржали с этого, это наш прикол был, именно мы его с Ладеном придумали, да, мы, тактика дурацких колонн, мы это говорили все в 2019 году, о том, что ЧВК «Вагнер» воюет лучше всех сейчас в России, мы тоже об этом говорили, да, и мы видим это сейчас, в принципе, все то же самое, что происходит, да, о том, что война артиллерии, ну, мы об этом тоже говорили, что те люди, которые собираются там перестреливаться с кем-то, с автоматиками, и думают, что они выиграют эту войну, это смешные люди, да, люди, которые ставят только на автоматики, думают, что вот сейчас побежит пехота и с автоматика всех убьет, но это просто смешные люди, с ними не о чем разговаривать просто. Что, собственно говоря, и подтвердили командиры ЧВК Вагнер, да, которые там планируют, значит, рассчитывают траты боеприпасов, рассчитывают потери противника, да, о том, что лучшие кадры со всех ведомств, в том числе из армии там, и откуда угодно, потому что в ЧВК Вагнер не только с армией люди, увольняют их за какие-то резкие высказывания, а возможно где-то за правду. Мы об этом тоже говорили, да, и, ну, неоднократно я касался, даже в книге моей написано, да, что в 2012 году я тоже столкнулся с вот этими уродами, да, которые просто, они не должны находиться в системе, но они становятся еще и руководителями, да, из-за них полностью подразделение, ну, просто становится небоеспособным, да. Об этом мы тоже говорили с самого начала нашего канала, да. Мы постоянно об этом говорили, что дефицит кадров, да, смена дурака на дурака, да. То есть мы просто люди попроще, чем Евгений Викторович, да, и мы не можем, ну, у нас нет званий там Героя России, да, мы не такие влиятельные, как он, да, поэтому мы не можем позволить себе там долбоеба назвать долбоебом, потому что нам сразу надают по жопе. А Евгений Викторович, он как бы заслуженный человек, да, все-таки является героем Российской Федерации и может себе позволить там более резко какие-то вещи говорить, да. Да, вот. Да. Поэтому, в принципе, ну, по ситуации, которая там была описана, для меня лично ничего нового я не услышал. Вот, ну, и мне наоборот, я посмотрел это видео, и мне стало приятно только потому, что все, о чем я говорил с Владленом постоянно в наших видео, просто подтвердили такие влиятельные и, ну, скажем так, уважаемые люди, да, то есть просто вот наши слова подтвердили, когда над нами ржали все там, да, там писали, там-то посмотрите, они обсуждают академии там какие-то, да, ну вот мы увидели академии там, да, вот, ну, на стриме вчера с Кириллом мы обсуждали, да, операция по захвату Харькова, что там в Харькове делали две роты спецназа ГРУ, там, да, по 60 человек, что они там делали, кто их туда отправил, просто, ну, что происходило вообще, кто это планировал, кто командовал, ну, то есть у меня таких вопросов может быть просто миллион, я просто могу этих вопросов задать столько людям, что они не смогут на них ответить просто. Вот просто они не смогут. Вот как только они начнут мычать и мне что-то отвечать, я буду задавать новый вопрос. И в итоге эти люди окажутся дураками. Ну вот в прямом смысле этого слова. Просто им нечего будет мне ответить. Вот, поэтому и в этом видео я ничего нового не увидел. Абсолютно ничего нового не услышал. Все люди, которые были на фронте и занимались боевой работой, они все видели своими глазами. То есть мне лишний раз, там, допустим, ну, я просто услышал, скажем, ну, все свои мысли, все, о чем я говорил, только от более уважаемых людей. Там, да? Ну, ну, как бы все. Поэтому, когда вы там начинаете мне паниковать и писать о том, что ты слышал, прокомментируй, ну, и, да, мы об этом говорили постоянно. Что, ну, надо было заниматься боевой работой, как этим занималась ЧВК Вагнер. Вот и все. Люди просто 8 лет воевали или уже больше, да, ну, ну, кто-то находился в иллюзиях. Ну, все, как бы, что, какие проблемы. Кто на что учился, называется. Поэтому ничего для меня удивительного нет. Да, на самом деле добавить нечего. Я и на своем канале тоже писал свои мысли по поводу некоторых ошибок, просчетов. Единственное, что на самом деле перемены идут, и я там не соглашусь с некоторыми, допустим, названными фамилиями генералов, что если вот, допустим, этот Мезенцев, действительно его многие хвалят, как бы, и отставка, который занимался материально-техническим обеспечением, да, в министерстве, вот, был назначен после Булгакова, да, Вот. О нем хорошо. Некоторые другие, которые перечислил Евгений Викторович, ну, как бы, не знаю, может, я чего-то не знаю или неправильную информацию, там тот же Дворников, да, просто, ну, Дворников вообще как бы очень непосредственное отношение имел к Донбассу на военной операции, поэтому я очень много о нем наслушался, так сказать, и навиделся результатов его команд. Поэтому тут есть как бы такие моменты. Ну и плюс, я допускаю где-то такой момент, что здесь тоже может быть какая-то своеобразная игра, чтобы противника расслабить. Потому что перемены сейчас идут, и вот увольнение этих генералов, массы, да, и это как раз говорит о том, что перемены идут. И я точно знаю, что Евгений Викторович, ну я как знаю, не могу это точно знать, я уверен, это мое мнение, мои ощущения, что он ничего никогда просто так не говорит. Поэтому то же самое, кстати, у нас снарядов, да, если есть такая проблема, он его случает. Поэтому эта критика, она своевременная и уместная. Значит, зачем-то это именно сейчас нужно было сказать в таком формате. Вот от себя добавлю, что да, на самом деле критику не любят там наверху. И я сам непосредственно с этим неоднократно сталкивался. И крайний раз в том году, в сентябре, даже за критику по ситуации с Харьковским наступлением, секрету скажу, меня просили просто уволиться. Какие в отставку с должности. Ну, там сначала было так, или ты удалишь пост, или увольняйся, я буду удалять очень много. Ну, а потом просто уже, ну, окей, ну, хорошо, добро. Хотя там ничего страшного на самом деле написано не было. Поэтому лучше всегда оставаться самим собой и говорить то, что думаешь, как минимум того, что веришь. Тогда все будет нормально. Поэтому вот эти моменты, они действительно для нас не новость. Плюс отдельно хотел сказать, что мы как бы с админом еще на момент записи вчерашнего видео мы не смотрели это интервью. Хотя оно вызвало резонанс, мы просто, ну, не было времени, мы занимались работой и смотрели его позже. Вот, просто для того, чтобы, ну, понять, почему такой резонанс. Да? Но на самом деле я тоже для себя ничего такого прям вах, не увидел. То есть, в принципе, то, что мы все время обсуждаем, да, то, что, к сожалению, есть проблемы в первую очередь кадровые, в первую очередь наверху. Поэтому, как-то, да, армия не готовилась, к сожалению, к войне. Да, армия не готовилась. Смотри, вот сейчас прошел год, я вот даже видео записывал, писал посты, да, писал посты про клоунов. Вот прошел год, я там встречаюсь со своими знакомыми, с одного из спецназов, да, я им задаю вопрос, вот вы год ездите на СВО, у вас есть БПЛА? Они говорят, нам только вот сейчас купили БПЛА, но ими никто не может пользоваться. Но это клоуны или, ну, кто это? Ну, понятное дело, что это клоуны, самые настоящие. Это говорит о том, что уже год идет война, но люди не занимаются боевой подготовкой, они не занимаются боевой работой, они не планируют воевать, понимаешь, в чем дело? Ну что, мы что это не говорим, касается, что? Мы об этом говорим постоянно. Аптеческой медицины, что у нас сразу там все нормально по медицине стало, и нормальные аптечки стали, или только волонтерские, да? Что у нас есть какая-то инициатива готовить инструкторов, ну, по аптеческой медицине, или хотя бы грамотно готовить медиков военных, ну, нет такой инициативы. Да, за что не возьмись, а обувь у нас какая, да? То есть вот эти вот, как они, которые сейчас стали выдавать, ой, блин, дай бог памяти, которые там что-то прям 12 тысяч стоят рублей, ботинки, которые из ноутбука, сейчас нашим военным стали выдавать, такие деревянные, говорят, вроде визуально крутые, типа, да, а как их поносишь, так ощущение, что тебе просто ноги отбили. То есть, ну, есть много нюансов, которые люди, которые принимают решения, они пользуются, наверное, какими-то другими интересами, а не интересами практичности, эффективности, и тем людям просто, видимо, результат не нужен. То есть это или люди в больших погонах, которых можно называть смело генераторами случайных мыслей, Или это просто люди, которые занимаются как бы какими-то своими личными какими-то выгодными штуками, как бы, ни больше, ни меньше. То есть тут сложно сказать. И как, чего не возьмись, как бы, ну, а окей, а что у нас там сейчас с тепловизорами, с приборами ночного видения, это улучшение, а что у нас со снайперскими винтовками улучшение? То есть у нас сейчас на государственном уровне мы начали свои классные снайперские винтовки делать, или за счет волонтеров и закупок у Лобаева. Что Лобаева кто-то серьезно так на государственном уровне пытается поднять и продвинуть, но как бы вроде не похоже на то, да? То есть по телевизору мы передачи о нем не видим. Да много вопросов на самом деле, не только в рамках беспилотников, да? Во всех других сферах тоже. То есть такое ощущение, что мы никак не можем проснуться. То есть мы еще спим, мы там делаем, там какой-то кипиш где-то подняли, там какое-то движение, ну ладно, вот так, ну ладно. Вот. То есть, а не говоря о том, что победить можно, сработав на опережение. То есть, к примеру, сейчас начать развивать, допустим, там искусственный интеллект, который может управлять CPV-дронами, да, или там другие дроны, вот как, допустим, там черный шмель или ночной шмель, который норвежцы разработали, маленькие вертолеты. Да много чего. То есть думать о том, как сработать на опережение. Что-то такое придумать, что будет очень эффективно, и чего еще нет противника. Чтобы сказать, да, действительно, аналогов нет. И того, чего аналогов нет, у нас в достатке, и это сейчас эффективно, и это современно. А у нас получается только, когда ты кого-то начинаешь пинать, как бы, ну, там что-то начинают, ну ладно, там давайте там, закупим квадрокоптер, ну давайте там что-то, ну ланцеты давайте сделаем. Блин, так как бы будет очень долго все и сложно. Поэтому пока каждый большой человек, который принимает решения и по всей иерархии подчиненности, да, в войсках, да и вообще везде, и в политике в том числе, пока каждый не пожелает победы так, как желаем ее мы, и так, как желает ее наш президент, то это будет долгая история. Очень долгая. Я с тобой согласен. Единственное, с чем, ну, скажем так, я не согласился бы с Евгением Викторовичем, да, это то, что, допустим, в Чечне мы воевали с детьми. Ну, я просто как участник тех событий, я могу сказать, что, ну, детей там каких-то, которые нам противостояли, я не видел, да. То есть я видел взрослых мужиков, я не знаю, там, можно сейчас все что угодно говорить, что они тоже были трактористами, там, шахтерами, там, еще кто-то, да, но не видно было, что там дети были, да. И когда мы говорим, что вот дети 15-летние спустились в горы, победили российская армия на тот момент, она состояла тоже из детей, потому что вся российская армия в афганской войне и в чеченской войне, это были солдаты-срочники. Это было 18-19 лет. То есть, получается, тогда в том конфликте воевали дети с детьми. Ну, так, если мы уберем там главарей банд каких-то, да, допустим, там Хаттаба, там Басаева и каких-то наших командиров, да, то у нас, получается, война была между детьми. 15-летние дети и 18-летние дети воевали между собой. Да? Но, с другой стороны, я могу сказать с полной ответственностью, да, что, допустим, тот же Хаттаб, как противник, он был на голову выше тех людей, которые заканчивали академию. То есть он умудрялся их обманывать именно в военном искусстве, да. То есть когда нам говорят, что вот ты что, это же военный светило, он заканчивал там какие-то там вузы, непонятно какие космические там, да. Но вот мы видим, что, ну, человек, который там разговаривал на трех языках и не заканчивал какие-то вузы космические, мог составлять конкуренцию тем, кто их заканчивал. Да? То есть это не показатель абсолютно. И вот, кстати, что прозвучало вот, значит, в этом интервью там Пригожина, да, когда он давал Пегову, он сказал, что я не заканчивал академию, я по военной там специальности рядовой, да, и мы видим, что человек, который по бумажкам рядовой, но он на уровень выше многих военачальников, которые по своей профессии военачальники, да. То есть вот, ну, такие моменты очень были, скажем, откровенные в этом интервью. Ну и, соответственно, голос за кадром, который ободряет всех. Вот там есть среди нескольких голосов, которые, значит, из-за кадра там давали комментарии, там есть один голос человека, который вселяет уверенность для ну, тех, кто его узнает. Поэтому, ну что, я почему-то вот за это направление не... За это направление уверен, что даже если будет какое-то масштабное наступление, там противник, ну, немного там, ну, скажем так, забуксует именно вот там. Вот, не знаю, как на остальных, я надеюсь, что там же там и десантники, и все остальные, и пехота сдюжит, но на том направлении я почему-то спокоен, что там все нормально будет. И я хотел добавить, что на самом деле... И знаешь еще, извини, пожалуйста, если мы сейчас ждем наступления, то есть противник будет наступать на нас, то есть сейчас не должно быть дефицита как снарядов, конечно, так и мин противопехотных и, значит, против техники, потому что противник будет идти на нас, и нам надо будет делать минные заграждения. То есть мин в данный момент, я не знаю, уже должно было быть много. То есть не сейчас насколько надо брать их и минировать все вокруг себя, а это уже должно было быть сделано. То есть если мы ждем, как сказал Евгений Викторович, после 2 мая начнется какие-то определенные дни наступления, то есть уже ко 2 мая мы должны были быть уже заминированы там везде. Ну, по количеству мин, насколько я знаю, вот как раз с минами, противопехотными, противотанковыми, насколько мне известно, проблем нет. Ну, отлично. Плюс, да. У меня, если не ошибаюсь, в 2018 или в 2019 году к нам в Донецк приезжали профессора из России, из Москвы, там, МГУ или еще что-то, но профессора, которые занимались информационным противоборством. Ну, не занимались, они писали диссертации, получали степени научные, учили студентов информационной войны, все эти моменты. И пообщавшись с ними, я вот послушал, где-то такие какие-то жесткие, крутые, умные термины, они так красиво формулировали мысли. Я такой думаю, блин, я чувствовал себя каким-то, ну, мягко говоря, дауном, да, то есть мне еще там пустить слюну, как бы, то есть такие слова красивые, и так красиво их складывать, так, ну, просто круто. А потом, ну, как бы, я взял слово и просто спросил, а вот, допустим, как вы будете действовать вот в такой-то ситуации, когда вот есть задача, к примеру, чтобы этот батальон сдался или покинул фронт, или вот заставить их перевести склад боеприпасов из города в поле, или там еще что-то. Они такие, ребят, мы же не все сильны, это невозможно. Я такой, ага, понял. Хорошо, какие у вас методики, допустим, информационного терроризма для того, чтобы заставить противника на его территории, вот как, допустим, украинцы, да, украинские ЦИПСО по территории России отрабатывали, где-то какой-то пожар, они сразу, это был теракт, где-то что-то взорвалось, это там ФСБшники убили каких-то террористов, там, то есть сеяли панику в регионах, да. Говорю, а у вас есть вот какое-то противодействие или как, вот какие методики действия на территории противника? Ну что, это вообще такое, нельзя об этом даже говорить, это не наше, ну чего там, ну вот такое, да? То есть да, я понял просто, ничего, что у них люди, которые... кроме их образования, больше ничего нет. Да, которые просто красиво складывают... это просто мыльный слова, пузырь, просто мыльный пузырь. Подают, там такие же люди сидят, у них принимают диссертацию, которые ни хрена не поняли, что в диссертации, но чтобы не показаться глупым, они гривой махнули очень круто, и на этом все. То есть их пустить куда-то на практику, вот в реальную войну, они ни хрена не сделают, просто ни хрена. Поэтому и так как бы у нас везде. И поэтому пока у нас где-то там наверху не будут перестраиваться, то, ну блин, будет все очень долго. Будет очень долго. Да. Ну, смысл какой? Нас, значит, интервью Пригожина никак не расстроило. Абсолютно. Ну, просто, когда ты работаешь на земле, ты видишь все залипухи своими глазами просто. Да, ну. Да. Может, это для кого-то удивление, кто сидит в Москве, там, я не знаю, в кафе каком-нибудь там, ест устрицы, пьет шампанское розовое, там, Дон Периньон, там, за $1000 за бутылку, и он услышал, да, и он думал, что мы где-то уже под Киевом находимся, и когда он услышал, значит, интервью Пригожина, он подавился этой устрицей, и его слуга ему начал стучать по спине, там, ну, там, и он, мы что, отступать собираемся, или что, ну, там, противник на нас наступает, может, он, конечно, был в шоке, а когда ты находишься, скажем так, на месте, то, ну, ты видишь все своими глазами, ты понимаешь, что каждая победа дается очень значит, с большими какими-то усилиями. Поэтому для нас Конечно. Ничего нового. Ну, хорошо, что у нас есть Евгений Викторович, который может сказать правду на всю страну. Если там мы как-то стараемся это делать обтекаемо, так вот, чтобы, скажем так, попасть под статью. Не попасть не под статью, чтобы не лишили паспорта и не уехать жить в Гоа в коробке из-под холодильника. Да, мы постараемся это делать как-то вот так. Да? Ну, вот у нас есть Евгений Викторович, который вот, значит, голос народа, можно сказать, да, который говорит вот как есть. Короче, из-за этого его все уважают. Поэтому, ну, сомкнули ряды и ждем наступления. Все, до завтра.